Далее Бхагаван сказал сыну купца Судатте: «Сын рода, ты пойди справиться о здоровье Ричхавского и Малакирти». Судатта же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье этого высшего существа. Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Ради совершения великого жертвенного дара я раздавал в жилище своего отца дары всем шраманам и брахманам, всем беднякам, страдающим, голодным, обездоленным и просителям, и при том совершении великого жертвенного дара в течение 7 дней, в тот последний день, в то место совершения великого жертвенного дара, пришел Ричхавский Вималакирти и говорит мне так: «Сын купца, не следует делать жертвенный дар так, как делаешь ты. Ведь ты должен делать жертвенный дар учения. Какой тебе толк жертвенного дара вещей?» Я сказал ему так: «Как же следует давать тот жертвенный дар учения?» Он сказал мне: «Тот жертвенный дар учения, благодаря которому существа станут полностью зрелыми не раньше и не позже, и является этим жертвенным даром учения. Почему же? Итак, то истинное возникновение великой любви, полностью реализующее просветление, великого сострадания, полностью реализующего собрание, великого учения, великой радости, полностью реализуемой благодаря видению сильной радости всех существ, великого равного отношения, полностью реализующего собирание умом истинного, парамиты отдачи, полностью реализуемой благодаря успокоению и обузданию, парамиты нравственности, полностью реализующей осуществление полного созревания существ, нарушающих нравственность, парамиты терпения, полностью реализующей учение об отсутствии сущности «я», парамиты усердия, полностью реализуемой посредством предпринятия действий по достижению просветления, парамиты тхьяны, полностью реализуемой благодаря уединению тела и ума, парамиты праджни, полностью реализуемой мудрость, реализующей мудрость всеведения, созерцание шуниты, полностью реализующего осуществление созерцания всех существ, созерцание отсутствия признака, полностью реализующего полное очищение соединившегося санскрит-дхарм, созерцание отсутствия желания, полностью реализующего рождение в соответствии с желанием, мощи силы, полностью реализующей полное восприятие учения, индрии жизни, полностью реализуемой благодаря осуществлению предметов собирания, отсутствие гордости, полностью реализуемой благодаря становлению рабом и учеником всех существ, обретение тела, жизни и достояния, полностью реализуемого благодаря взятию существенного и отделению от несущественного, пометование, полностью реализуемого благодаря 6 пометованиям, помысла, полностью реализуемого благодаря учению о превращении в истинную радость, полностью чистой жизни, полностью реализуемой благодаря истинному усердию, осуществление почитания святого, полностью реализуемого благодаря полаганию на высшей степени радостное, уверенности ума, полностью реализуемой благодаря отсутствию антипатии к неявляющемуся святым, высшего помысла, полностью реализуемого благодаря удалению от мира, мастерства в методе, полностью реализуемого благодаря усердию, пребывание в уединении, полностью реализуемого постижению качества отсутствия клеш, истинного полного погружения внутрь, полностью реализующего достижение мудрости Будды, ступени практики йоги, полностью реализующей йогу полного освобождения всех существ от клеш, собрание заслуг, полностью реализующего 32 признака и 80 знаков превосходных, украшение страны Будды и осуществление полного созревания существ. Собрание мудрости, полностью реализующего объяснение учения в соответствии с умами и поступками всех существ. Собрание праджни, полностью реализующего единый метод, состоящий в отсутствии принятия и отвержения всех дхарм, всех 37 элементов стороны просветления, полностью реализующих постижение мудрости всеведения и благие дхармы, то истинное возникновение этого и является сын рода жертвенным даром учения. И пребывающий в том жертвенном даре учения бодхисаттва дает жертвенный дар, полностью совершает жертвенный дар, станет объектом дара со стороны мира различных существ, богов и так далее. Хагаван. Когда тот домохозяин излагал таким образом это поучение, у 200 брахманов из того круга брахманов родилась мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Я тоже уверовал и удивился. Поклонившись, касаясь головой ног высшего существа, снял со своей шеи жемчужное ожерелье ценой в 100 тысяч и дал. Но он не взял то жемчужное ожерелье, и я сказал ему так. Возьми и отдай его кому захочешь. Тогда он взял жемчужное ожерелье и, разделив его на две части, одну часть отдал находившемуся в том доме совершение жертвенного дара городскому нищему, презираемому всем миром. Вторую же часть поднес Тадхагате Дурдхашри. И все те окружающие увидели ту область мира Маричи, Мираж, и того Тадхагату Дурдхаршу. Увидели, что то жемчужное ожерелье появилось на макушке Тадхагаты Дурдхарши. Из жемчужного ожерелья получился домик, сверкающий, приятный на вид, четырехугольный, сияющий, с четырьмя колоннами, с ровной поверхностью, целиком и полностью тщательно отделанный. Явив подобное чудо, сказал так. Тот даритель, хозяин дара, который полностью отдает, думая одинаково о том объекте дара, как Тадхагата и городской нищий, не различая их, с чувством сострадания и не надеясь на вкушение плода полного созревания этого даяния, полностью реализует жертвенный дар учения. Далее, увидев то чудо и услышав то поучение, этот городской нищий породил мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Поэтому, Тадхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа. Аналогично, и все те бодхисаттвы пересказали поучение, которое произнесло то высшее существо в их случае, и не захотели идти.